Глава 12. Вниз по Керулену на восход солнца быстро двигались тысячи воинов. Сухая земля гудела под копытами, как шаманский бубен. Колыхались хвосты тугов наёнов сотен и наёнов племен. Покачивались копья. Далеко впереди и слева, справа рыскали дозоры на быстроногих конях. Черным потоком, неудержимым, неостановимым, катилось по долине Керулена войско Ван Хана и хана Темуджина. В простой одежде, с коротким мечом на широком поясе, неотличимый от воинов, хан Темуджин то мчался в голову войска, то скакал в хвосте, его глаза все видели, все замечали. Усталых подбадривал, ленивых подгонял суровым окриком, а то и плетью. К нему подлетали туаджи и, почтительно выслушав повеление, уносились передавать его наёнам. Хан Темуджин крепко держал в руках поводья, и войско было послушно ему, как хорошо объезженный конь. У него была и еще одна забота — Ван Хан. Кереиты были уже на пути в свои кочевья, когда хан Темуджин получил весть о сговоре наёнов племен и возведении Джамухи в Гурханы. Едва выслушав посланца брата Борте, он вскочил на коня и поскакал догонять кереитов. Ван Хан остановил войско, созвал в своей юрте совет наёнов. Ничего хорошего это Темуджину не сулило. Наёны были озлоблены на него за то, что не отдал им на разграбление курени тайчиутов, недовольны Ванханом, легко уступившим свою часть Олджи добычи. Но все казалось даже хуже, чем он думал. Из того, как они восприняли весть об избрании Джамухи Гурханом, он понял, что тут полно тайных доброжелателей Анды. Прыщавый, желчный Аринтайджи что-то прошептал на ухо Нилха Сангуну и Эль-Хутуру, громко спросил. «Мы собрались подсечь поджилки скакуну за то, что на скачках опередил других?» Хан Темуджин чего-то испугался. «А чего я понять не в силах?» — рассудительно заговорил Эль-Хутур. «Наёны племен вольно поступать, как им хочется. Они хотели видеть над собой достойного, избрали Джамуху Сачена. Могли бы поставить над собой и нашего Ванхана, и тебя, хан Темуджин. Могли бы, но не пожелали. Ты это хотел сказать?» Темуджин положил на колени подрагивающие руки, начал пригибать пальцы. Раз, два, три. «Я не о том», — возразил Эль-Хутур. «Но так, словно хотел подтвердить. Правильно, это и хотел сказать». «Я не о том», — едва сдерживая раздражение, сказал Темуджин. «Пусть наёны ставят над собой кого угодно». Ему противно было хитрить, но что делать? Суть не в том, что им хотелось иметь своего гурхана. И не в том, что гурханом стал мой анда Джамуха. Конечно, для него имело значение, огромное, и то, и другое. Суть в том, что под тугом анды Джамухи наши зложелатели идут на нас. Ты это, Эль-Хутур, понять не в силах? «Может быть, идут, а может быть и нет», — сказал Нилха Сангун. «Почему мы должны верить какому-то перебежчику?» «Другому перебежчику ты почему-то поверил сразу. Меня это до сих пор удивляет». «Не часто ли напоминаешь о прошлом?» — спросил Ван Хан. Слушая спор, хан шевелил блеклыми старческими губами, будто повторял слова говорившего или твердил молитву. И было видно, что речи наёнов и Темуджина ему одинаково не по душе, что он смятенно ищет что-то одному ему известное и никак не может найти. Почтительно, но с обидой в голосе, Темуджин сказал Ван Хану. Я не хочу быть похожим на человека, который каждый день у порога своей юрты спотыкается об один и тот же камень. Еще не зажили старые ссадины, а мы можем получить новые или поломать ноги. Как же мне не напоминать о прошлом, хан-отец? Камень лежит у порога. Его надо или убрать, или поставить юрту в другом месте. Ван Хан провел ладонью по задумчивому, печальному лицу. Устал я. Сколько можно? Даже железо, если его сгибать и разгибать в одном месте, ломается. Все чего-то хотят от меня, чего-то требуют. Хан, отец, я ничего от тебя не хочу, тем более не требую. Как бы я посмел? Все, что у меня есть... Я получил с твоей помощью. Мое сердце переполнено сыновней благодарностью. Хан, отец, я только хотел предупредить тебя. А уж ты поступай по своему разумению. Я, конечно, буду защищать свой улус. Возможно, даже, скорее всего, погибну. И, умирая, буду жалеть об одном. Уже не смогу никогда ничем помочь моему хану-отцу. Отплатить за его великую доброту. Его слова растрогали старого хана. «Зачем так говоришь? Могу ли оставить тебя одного в это трудное время? Судьба нас связала навеки. Но Джамуха, хан-отец, Джамухой правят злые люди». Конечно, думал Темуджин совсем иначе. Он знал, сколько усилий прилагал Анда Джамуха, чтобы натравить на него наёнов разных племен. Правда, не предполагал, что ему удастся что-либо сделать. Джамуха враг ловкий, умный, неутомимый, но говорить об этом хану преждевременно не поверит. «Злые люди!» Ван Хан помолчал, разглядывая свои руки со взбухшими синими жилами. «Наёны!» Он поднял голову, и взгляд его стал строгим. «Мы двинемся навстречу Джамухе, но я думаю, до сражения дело не дойдет. Сам поговорю с ним». Темуджину было пока достаточно и этого. В походе он умело взял управление войском в свои руки, благо что Ван Хан не желал утруждать себя мелкими заботами. А Нилха Сангуна Темуджин сумел спровадить с дозорными. Все войско, покорное его воле, стремительно двигалось на восток. И там, где прошли всадники, оставалась полоса помятой спутанной травы, будто ее градом побило. Запах горячей пыли и горькой полыни смешивался с кислым запахом лошадиного пота. Темуджин не давал отдыха ни людям, ни коням. Короткий привал в полдень, остальное время от утренней до вечерней зари в пути. Он очень спешил, надо было упредить Джамуху, не дать ему возможности собрать все силы, свести их в одно целое, подготовить к битве. Этот поход был в тягость Ван Хану. Задумчивый, невеселый, в черном халате и черной войлочной шапке, похожий на старого ворона, сидел он в широком покойном седле, опустив поводья на луку. Поверх голов воинов, поверх коней боевых тугов, смотрел на голубые сопки, плывущие в мареве, как караван льдин по весенней реке. О чем он думал? Что видел за голубыми далями? Хан, видимо, всерьез верит, что может примирить его и Джамуху. Возможно, Джамуха даже и согласится на примирение. А что будет потом? Кто сможет спокойно спать в юрте, зная, что в ней ползает змея? Даже переговоры затевать с Джамухой никак нельзя. Такие переговоры все равно, что удар ножа по натянутой тетиве лука. На дню несколько раз Темуджин подъезжал к Ван Хану, на ночевках спал в его юрте, ограждал старика от соприкосновения с наенами и Нилха Сангуном, был с ним по сыновьи ласков и почтителен. Такое обхождение видел по сердцу хану. Он оттаивал, становился разговорчивее, начинал вспоминать трудные годы своего детства, отрочества. «Ты все время благодаришь меня», — говорил он. «Кто падал сам, тот всегда поможет встать другим. А когда помог и человек окреп, набрался сил на твоих глазах, становится он близок к твоему сердцу. Вот ты и Джамуха, оба вы мои сыновья». И он ждал, что Темуджин откликнется, подхватит разговор. Но Темуджин не хотел и единым, даже вскользь оброненным словом, поддержать надежды хана на мир и согласие между его названными сыновьями. Скоро тот почувствовал это, спросил прямо. «Почему ты не любишь Джамуху? Где, когда я говорил, что не люблю? Поживешь с мое, многое будешь понимать и без слов». Пыль набилась в морщины, глубже прорезала их, оттого лицо хана казалось болезненным, и сам он сильно постаревшим. Седые косицы за ушами резко выделялись белизной и усугубляли тусклость лица. «Плохо все, хан Темуджин. Оба вы молоды и часто не ведаете, что творите. Не так уж и молоды, хан отец. Но ты жил больше, твои глаза многое видели. Потому я всегда делал так, как ты скажешь. Но ты, хан отец, почему-то не всегда и не все говоришь мне. Думаю об этом, и скорбью наполняется моя душа. О чем ты? Прости, хан отец, что снова напоминаю старое. Но я до сих пор не могу понять, почему ты покинул меня на растерзание Найманом. Ты говорил мне, что Найман-перебежчик исчез. Кто охранял его? Как он мог убежать? За ним смотрели нукеры Джамухи. Джамухи? Темуджин внутренне напрягся. Об этом слышал впервые. А почему нукеры Джамухи? Потому что они привели его ко мне. Он к ним прибежал. Вот как. Стало многое понятным. Скорее всего, все дело рук хитроумного Джамухи. Одно из двух. Или он сносился с найманами и совместно с Коксу-собраком замыслил зло, или сам один все подстроил. Может быть, и в сговоре с Нилха-сангуном. Нет, в этом случае Нилха-сангун сумел бы увернуться от Коксу-собрака. Скорее всего, сам один. Ну, Джамуха, ну и хитрец. Сказать об этом хану пока не стоит. Хан, отец, ты спрашивал, почему я не люблю Джамуху. После тебя, больше всех других людей, больше кровных братьев, я любил его. Чем он ответил мне? Когда я был еще малосилен, он покинул меня. Потом его брат Тайчар воровал коней в моем улусе. Потом Джамуха запер меня в ущелье Дзеренов и едва не лишил живота. Сейчас хочет отобрать мой улус. А за что? Ты, хан отец, по своей доброте не замечаешь, что этот человек с испорченным нутром легко рушит клятвы, предает друзей. Не знаю, Темуджин, мне он ничего плохого не сделал. Но и хорошего тоже. Где он был, когда на твое место уселся Эрхехара? Кто ходил с тобой воевать татар? Не Джамуха, а я. Разве не так? Ван Хан промолчал. Пусть переживет пока это. Потом можно подбросить еще кое-что. Понемногу поумнеет. Но когда это будет? А ждать никак невозможно. Алгинчи, передовые, уже соприкоснулись с караулами Джамухи. Не далее, как завтра, войска встанут друг перед другом. Если Ван Хан затеет переговоры с Джамухой, быть беде. Своими тревогами и размышлениями он поделился с Борчу, Джалме и Мухали. Его друзья стали прикидывать, как без урона для дела помешать Ван Хану встретиться с Джамухой. К ним подъехал шаман Тептенгри, прислушался к разговорам, сочувственно усмехнулся. «Тут не ваш ум нужен. Зайти на врага слева, справа — вот ваше дело. Ты знаешь, как мы должны поступить?» — спросил Темуджин с надеждой. — Знаю. Кто мешает, того убирают. Ванхан мешает. — Не говори глупости, Тептенгри, — рассердился Темуджин. — Я глуп, а вы умны. Пусть будет так. Шаман понукнул низенькую смирную лошаденку, потрусил прочь, выпрямив узкую спину. Темуджин догнал его и, подавляя желание стукнуть кулаком по острому лицу, сказал: «Я тебя не отпускал. Куда бежишь?» «Я ветер, гуляющий по степи. Одним ласкаю лицо, с других сбрасываю шапки. Кто удержит меня? Только вечное синее небо». «Убить тебя мало, мангус остроносый», — подумал Темуджин. «Не обижайся, Тептенгри, помоги мне». «А как?» Шаман резко повернулся к нему. В бездонной черноте глаз всплеснулась насмешка. «Ты умный, а я глупый. Приложи ум к глупости. Выйдет неразбериха. Глупость глупости — посмешище. Только ум к уму — мудрость. У нас совсем мало времени, Тептенгри. Ты хочешь убрать Ванхана на время? Или совсем?» «Несносный человек вечно влазит в потемки твоей души и тычет перстом указующим, и смотрит, как ты корчишься, уворачиваешься. Змей ползучий». Глотая слюну, комом застрявшую в горле, Темуджин выдавил из себя. «На время». «Так бы и говорил. А то хочешь реку перебрести и в воде не замочиться». Неожиданно передразнил. «Хан отец, хан отец! Замолчи, или я ударю тебя!» Темуджин оглянулся, не слушает ли кто их разговор. Но воинов поблизости не было. Абор Чуджалме и Мухали приотстали, о чем-то бурно спорили между собой. «Ты можешь меня побить, даже убить!» Тептенгри чуть выждал, продолжил. «Но чего этим достигнешь? Я хочу от тебя одного. Будь со мной честен и прям. Мне надо знать все, о чем ты думаешь. Для твоей же пользы. Я помогу тебе. Бей своего брата Джамуху, не оглядываясь на хана отца. Он тебе не помешает. Что ты сделаешь?» «Я сказал, Ван Хан тебе не помешает. Сведи меня с ним и делай свое дело». Вечером Темуджин привел его в юрту Ванхана, попросил погадать о будущем. Шаман жег бараньи лопатки, рассказывал, что ждет их, Темуджина и Ванхана, впереди. Будущее сулило обоим мир, покой, благоденствие, уважение племен и преклонение подданных. Застуженная душа Ванхана отогрелась, он повеселел, подарил Тептенгри голубую фарфоровую чашу. Потом вместе поужинали, а утром хан занемог. Он не жаловался ни на какие боли, кутаясь в мерлушковое одеяло, полулежал на повозке. Взгляд был тусклым, равнодушным. Когда Темуджин начал говорить о делах, Ван Хан безучастно махал рукой. Шаман неотлучно находился при нем, поил хана настоем трав, произносил заклинания. Но лучше хану не становилось. «Что же делать, хан-отец?» Темуджин соскочил с седла, пошел рядом с повозкой, поймал взгляд Тептенгри. «Хан Темуджин», — сказал шаман. «Пусть печаль не терзает твоего сердца. Хан поправится, но ему нужен покой». «Да, да, покой», — подтвердил хан. «Где Нилха Сангун?» — спросил он. И, кажется, тут же забыл о вопросе. «Я скоро встану. Пока прими на себя мои заботы, Темуджин». Больше Темуджину ничего и не требовалось. Он подивился поистине непостижимой силе шамана. И когда удивление чуть прошло, испугался. Такой человек опаснее любого врага. Войска побратимов встретились между озерами Буир-Нур и Кулун-Нур в урочище Куйтен. Вокруг не было ни гор, ни высоких сопок, ни кустарников, ни деревьев. Насколько хватало глаз, тянулись пологие увалы. Зеленовато-серые вблизи, увалы, отдаляясь, словно бы наливались голубизной, словно вбирали в себя синь безоблачного неба. Многотысячное войско Джамухи оградилось повозками. Оно собиралось защищаться, а не нападать, и это говорило о неуверенности новоявленного Гурхана. У Темуджина, прибравшего к своим рукам икараитов, воинов было меньше, но они уже привыкли действовать сообща. Войско было единым целым, а не сбродом, поспешно стянувшимся под боевой туг Анды. Наёны племен, скорее всего, будут трубить всяк в свою трубу, и, если хорошо ударить, побегут, как дзырены от весеннего пала. У Темуджина не было ни колебаний, ни страха. Он разделил войско на 10 частей, расслоив караитов своими воинами, на всякий случай. Торопливо совершил обряд жертвоприношения и приказал начать сражение. Первая из 10 частей под началом Субедей-Богатура сорвалась с места, проскочила низину с засоленной лужей, с воем и визгом понеслась на стан Джамухи. Перед станом она рассыпалась, как горсть дресвы, брошенной на ветер. Воины, уворачиваясь от стрел, на ходу постреляли и почти без потерь возвратились обратно. И тут же на стан повели своих воинов Хулдар и Джарчи. Отошли они, настала очередь Нилха-Сангуна. Словно волны взбесившейся реки на крутой берег, катились на стан Джамухи воины Темуджина. Удар за ударом. Пока одни обстреливали стан, другие приводили себя в порядок, отдыхали. А у воинов Джамухи не было ни мгновения передышки. Но держались они стойко. Перед станом увеличивалось число трупов, садилось солнце, а Темуджин не видел признаков того, что стан Анды дрогнет, попятится. С наступлением темноты сражение пришлось прекратить. Но едва забрезжила утренняя заря, Темуджин поднял воинов. И вновь волна за волной покатилась на стан. И так целый день. К вечеру воины Гурхана Джамухи не выдержали напряжения, разметали проходы в ограждение, бросились навстречу нападающим, потеснили их. Темуджину пришлось ввести в сражение запасную 1000 отборных воинов. Воины Джамухи дрогнули, стали отходить. Среди них он увидел ненавистное лицо Аучу-Богатура и, забыв обо всем на свете, начал пробиваться к нему. И почти пробился. Помешал молодой воин. Он преградил дорогу к Аучу-Богатуру, поднял меч, и Темуджин всем телом отпрянул назад. Удар пришелся по передней, окованной железом луке седла, меч со звоном переломился. Воин остался безоружным, но не бросился убегать, не показал затылок, вертелся в седле, и все попытки Темуджина достать его мечом оказались пустыми. Удалось лишь смахнуть с головы кожаный шлем. В сине-черных, коротко обрезанных волосах воина белела седая прядь. «Сдавайся!» — крикнул Темуджин. «Убью!» В ответ воин показал ему кулак, отскочил в сторону, выхватил из садака лук и стрелу. Удар пришелся в предплечье, будто кузнечным молотом стукнули. Темуджин с сожалением подумал, что напрасно не надел доспехи. В глазах потемнело, кровь теплым ручейком побежала по руке. Повернул коня и, с трудом удерживаясь в седле, не думая об опасности, поехал обратно. К нему подлетел Джалме, обхватил за плечо. «Ранен!» И заорал на кого-то. «Куда смотрели ротозеев? Куски изрублю!» Его положили на повозку. Прискакал Тептенгри, туго перевязал рану. Боль сразу стала тише. Он сел, спросил Джалме. «Как там?» «Угнали за ограждение». «Не крутись возле меня. Найди Борчу. Деритесь так, будто я с вами». Его стало знобить, звенело в голове. В этот звон вплетался отдаленный гул битвы, то утихая, то возобновляясь вновь. Казалось, порывы ветра гудят в вершинах деревьев. Шаман напоил его горячим и горьким снадобьем. Внутри разлилось тепло. Он заснул и проспал до утра. Разбудил его Ван Хан. Здоровый, бодрый, он сидел на коне, за ним теснились его наёны. Наклонился к Темуджину, спросил. «Ну, как ты? Все хорошо?» Голова у него была ясной, свежей, не беспокоила рана, он чувствовал лишь жжение и толчки крови. «Что ж, Джамуха?» «Ночью все бежали. Джамуха уходит вниз по Эргуне. А у Чубагатуры сыновья Тахтобеки бегут в верховье Онона. Татары в свои кочевья. Почему ты не снесся с Джамухой? Он мог бы послушать тебя, но не меня, хан-отец. Да что теперь говорить об этом? Надо добивать врага. Джалме, вели приготовить мне коня. Хан-отец, я попробую догнать Джамуху. А нужно ли? Хан-отец, недобитый враг, как тощий волк, зол, нахален. От него можно ждать всего. Ван-хан долго молчал, наконец, нехотя сказал. За Джамухой я пойду сам. Ты догоняй Аучу-богатура. Скакать на коня Темуджину было трудно. Каждый толчок отдавался болью. Холодная испарина покрывала тело. Но он крепился. Аучу-богатура и сыновей Тохтобеки настигли через 3 дня. После короткой схватки враги рассеялись. Темуджин велел остановиться на отдых. Вечером в его походную юрту пришел Чилаун, сын Сараган-Шира. «Хан Темуджин, среди воинов тайчиутов был мой друг Джиргоадай. Он хочет служить тебе. Зови его сюда». Переступив порог юрты, воин снял пояс с мечом и саадаком, положил к ногам Темуджина. «Почему покинул своего господина? Почему ушел от Аучу-богатура? Он носит звание богатура, но отваги у него не больше, чем у старого Тарбагана. Он замышляет битвы, но ума у него не больше, чем у степной курицы». Ни в голосе, ни во взгляде раскосых глаз Джиргоадая не было обычной в таких случаях робости. Еще когда воин вошел в юрту и снимал пояс, в его лице, в порывистых резких движениях, Темуджин уловил что-то знакомое. Сейчас он все больше убеждался, что видел его где-то. Внезапно догадался, приказал: «Сними шапку». Воин обнажил голову. В черных волосах белела седая прядь. Темуджин поднялся и, кособочась от боли в потревоженной ране, подошел к нему, спросил: «Узнаешь?» Джиргоадай качнул было отрицательно головой, но вдруг густо покраснел, узнал. Краска тут же отлила от лица, оно стало бледным, но глаза смотрели без страха. «Узнаю». И голос прозвучал твердо. «Я не знал, что ты хан». Его прямота и откровенность обезоружила Темуджина. Мстительное чувство колыхнулось и тут же улеглось. А вспомнив, как Джиргадай показывал ему кулак, он даже улыбнулся. Ну, а если бы знал, что я хан? Не состоялась бы эта встреча. Почему? Один из нас был бы мертв. Не каждый найдет в себе мужество ответить так, подумал Темуджин. Убивать его просто жалко. Но и оставить в живых нельзя. Он пролил мою кровь, кровь хана, и нет более тяжкого преступления. Однако кто знает об этом? Только двое. А может, и не знает этого и он. Ты погубил моего коня, смертельно ранил. Коня? — удивился воин. Мне казалось... Темуджин перебил его. Красивый был конь, саврасы, с черным ремнем на хребтине и белыми задними ногами. Ты хорошо владеешь копьем? И копьем, и мечом, и луком. Я воин. Коня такого же, какой был у меня, добудешь в сражении и вернешь мне. И еще. Человека по имени Джиргуадай больше нет. Теперь ты Джебе, мое копье.